Ощущения все равно несколько непривычные и слегка дискомфортные остались, но хотя бы разломать свой череп больше не хотелось, и это не могло не радовать. Тот, у кого что-то в жизни чесалось, меня поймет. Или тот, кто болел ветрянкой. Уснуть, правда, я все одно не смог. Не получалось это у меня. Поэтому качался до самого утра. Отжимания, приседания, пресс, растяжка, специальные упражнения для укрепления пальцев, мышцы сухожильных переходов, прокачку фасции и все тому подобное. Я много подобного знаю. Вообще, как практикующий тренер, я обязан уметь заставить ученика умирать на 2 квадратных метрах. Наличие зала, тренажеров, турников, макивар, беговых дорожек, железа, спортивных снарядов – все это не является обязательным. Точно так же, как и отсутствие всего этого, не является оправданием для отмены тренировки. Вообще-то, даже смерть не является достойным оправданием для столь кощунственно-святотатственного поступка. В общем, после возвращения с прогулки в свою комнату, я разделся, принял душ. А это достижение прогресса в прилегающем к комнате помещении было, и было в моем личном пользовании, и до самого утра качался. С бесконечной выносливостью моего организма, это не вопрос усталости, а только скуки. Ведь, возможно, я раскрою для кого-то секрет, но все специальные упражнения на проработку отдельных малодоступных мышц, а тем более связочного аппарата, не столько сложны сами по себе, сколько дико скучны и требуют просто гигантского количества повторений, часов наработки и терпения. Однако это база, и без нее далеко не уедешь, и даже не уйдешь. И это еще обычному, нормальному телу, тому, которое легко поддается тренировке и изменению. Мне же, с моим исцеляющим фактором, который постоянно возвращает организм к некому эталонному состоянию, менять приходится именно это эталонное состояние. Приучать свое тело к тому, теперь вот это его новый эталон. А значит, количество повторений и необходимых часов наработки увеличивается кратно, и даже многократно. Одна ночь в этом процессе – капля в море. Рассчитывать на хоть сколько-то заметный результат после нее – глупо. Но и пренебрегать такой каплей, оправдывая себя тем, что она все равно ни на что не повлияет, преступно. Ведь капля в море – это мало, но, в конечном итоге, все море состоит из капель. Не будет капель, не будет и моря. Утром, всеотец встретил меня на ступенях, спускающихся к Бивресту, точнее, возле их начала. Опять, наверное, какой-то трюк со временем или предсказанием, ведь не стал бы он спешить через весь дворец из своих покоев, лишь получив от своих слуг сообщение о том, что я покинул выделенные мне покои с чемоданом в руке. Не солидно это было бы для столь высоко сидящей фигуры. А вот с предсказаниями, тут да, ту можно не торопиться и рассчитать необходимое время выхода из точки А, чтобы к оптимальному моменту оказаться в точке Б, исходя из своих возможностей, желаний и потребностей, так, чтобы это было комфортным и не напрягало. И это было эффектно. Впечатление действительно производило. Такие случайности вообще очень впечатляют. Тех, кто не верит в случайности. «Уже отправляешься назад, в Мидгард, Виктор?» – спросил он, появившись из-за моей спины и остановившись рядом с остановившимся мной. «Да», — коротко ответил на это я, не представляя, что еще на это ответить. «Пожалуй, кроме...» «Да, Кэп, ведь намерения мои были очевидны. И как тебе Асгард, город богов?» Прорезалась легкая-легкая насмешка, хотя, скорее самоирония, в его тоне. «Впечатляет», — снова кратко, но честно признался я. «Вот как, отрадно такое слышать». Чуть улыбнулся в свои седые усы этот Энтони Хопкинс. «Я дозволяю тебе приходить сюда по своему желанию, смертный». Это было неожиданно. И я с немым удивлением посмотрел на сказавшие это старика в доспехах. Формальность, небрежно повел он рукой, словно муху случайную отогнал. Но формальность необходимая. Ты ведь теперь можешь попасть в Асгард и без Бивреста. Во избежание казусов, лучше формальности соблюсти. Моя челюсть медленно вернулась на место, а брови, наоборот, сдвинулись сильнее. Такую возможность я как-то до его слов совсем не рассматривал. А ведь, похоже, что зря. Ведь у меня действительно есть минимум еще один способ здесь оказаться и кроме официального приглашения, двойное кольцо, то есть, портал. У него же, насколько я смог пока вникнуть в тонкости использования данного магического инструмента, ограничений по расстоянию в ТТХ не прописано. И даже коэффициент расхода энергии на дальность не завязан, что могло бы таким ограничением выступить. Один способ, минимум один способ. Второй, мой прыжок, с тессерактом и без. А я ведь не представляю себе, могу ли прыгнуть без допинга из Асгарда на Землю или наоборот. Просто не представляю, ведь если к кольцу еще хоть какие-то мануалы в библиотеке Камартаджа хранились, то к моей приобретенной после неаккуратных опытов Гера Шмидта вторичной мутации такого не прилагается. Внутреннего знания тоже как-то не ощущается, а попробовать стрёмно. Даже с учетом моего эферничества и способности восстанавливать тело из капли крови, стрёмно. Передавай привет Суа. Тем временем, явно наслаждаясь состоянием моего замешательства, добавил один. От кого? Не слишком умно, скорее на автомате, чем в полной мере осмысленно, уточнил я. От старика, улыбнулся всятец. Она поймет, передам, все еще заторможенно кивнул я. В это время из-за угла показалась четверка инхериев женщин, которая конвоировала пятую женщину. Очень знакомую мне по вчерашней ночи женщину. Почему именно конвоировала? Ну, на это достаточно явно указывали скованные за спиной руки, две цепи, идущие от ошейника на ее шее в руки инхериев и кляп. Причем, не абы какой простенький, а мощный, металлический, отливающий все тем же золотом, что и все в этом городе, закрывающий чуть не всю нижнюю половину ее лица. Мое внимание переместилось на этих пятерых, что шли от угла, из-за которого вывернули, через открытое пространство, к коридору, уходящему куда-то вглубь дворца. Шли они не быстро и не медленно, где-то метрах в 20 от нас, гигантизм в планировке и архитектуре чувствовался даже здесь. Места для таких расстояний хватало. Женщина-арестантка встретилась со мной взглядом, и глаза ее слегка расширились, то ли в узнавании, то ли в удивлении. Но этим вся ее реакция и ограничилась. Далее взгляд ее переместился на стоящего рядом всяца и полыхнул ненавистью. Один этот пылающий взгляд проигнорировал, но наше с ней переглядывание заметил. Это Лорелей, решил расщедриться на неспрошенные пояснения он. Чаровница, когда-то пытавшаяся при помощи своих чар захватить весь Мидгард, но была сокрушена, поймана и отправлена в темницу. Вчера вечером ей удалось сбежать из ее камеры ненадолго. «И куда ее теперь?» – спросил я. Не то, чтобы это меня действительно волновало, но так, ради поддержания беседы. «Обратно в темницу», – равнодушно ответил один. «Глупо», – хмыкнув, – сказал я. «Глупо». Повернул ко мне слегка заинтересованное лицо всятец. «Глупо держать в заточении живых врагов», — пояснил свою мысль я. «Врагов живыми вообще оставлять глупо». «Глупо», — еще раз повторил он, но уже с более сложным выражением лица. «Пожалуй», — согласился он. Помолчал, проводив глазами удаляющуюся пятерку. «Но, как быть, когда твой враг ребенок?» Я уже почти открыл рот, с языка почти сорвалось. «Ребенок вырастет и отомстит». Когда я вспомнил про Лаки, про одного конкретного мелкого и хилого ребенка Йотуна, и прикусил этот самый язык, не дав сорваться этим словам, а всятец продолжил. Если женщина, девочка, семья, или целый народ, целая раса врагов, сказал он и посмотрел внимательно. Не было требовательности в этом взгляде, не было и вызова. Этот взгляд принадлежал человеку, Асу, который сам когда-то встал перед таким вопросом и сделал свой выбор. Хороший это выбор или плохой, теперь уже значения не имеет. Вот ты, Виктор, вчера уничтожил высший разум Империи Кри. Думал ты о последствиях своего действия, думал ты о тех сотнях, тысячах, а скорее уж миллионах, если не миллиардах жизней, которые теперь унесет начинающаяся гражданская война и смута в Империи. Они ведь твои враги, так почему ты их не добил, не отправился сразу к ним на центральную планету и не начал планомерный геноцид? Ведь оставлять живых врагов глупо. Вопросы, прозвучавшие, ответа не требовали. Они были из тех, какие принято называть риторическими. И я не ответил. Да царь и не ждал ответа. Ответа словесного. Ответ невербальный же он получил. Один увидел, что я задумался над сказанным им. Не рубанул с плеча, не отмел в сторону, как нечто глупое, но задумался. «Иди, Виктор», — тоном доброго дедушки произнес всятец. «Тебя там, должно быть, уже заждались», и похлопал по плечу, мягко направив к как раз приставшему возле ступени Драккару. Я молча ему кивнул и, поудобнее перехватив ручку своего чемодана, потопал к кораблю, а после и взошел на его борт по спущенному трапу, также молча и не оборачиваясь. Дождавшись меня, Драккар тронулся с места и поплыл. «Дзын, как правильно, корабли же по морю ходят, плавает только дерьмо, а тут корабль, но не морской, а воздушный, что он делает? Летает», плавает или ходит. Эх, какая же ерунда в голову лезет. И, может, мне показалось, что конвоируемая узница, как раз подошедшая к этому времени, к тому самому коридору, остановилась, повернула голову и посмотрела на меня. Может, и показалось, но, если вспомнить, что она не человек, а ас, и способности асов значительно превосходят способности людей, в том числе и в плане чуткости слуха, то я бы не удивился, окажись так, что она слышала каждое наше с Одином слово. Между нами и было-то всего 30 метров в начале разговора и 50-60 метров в конце. Даже я сам, обычный спокойный голос на таком расстоянии могу различить без особых проблем. Что уж говорить о богах. А с Одином мы не только отвлеченно философствовали на вечные темы. В частности, я советовал ему эту дамочку казнить, пусть и не прямо советовал, но вполне однозначно. Хм, похоже, у меня одним живым врагом стало больше, вернуться и убить, что ли. Хеймдалль с выбором точки выхода Беврёста на земле не заморачивался. Отправил туда, откуда взял. В принципе, достаточно логичное решение. Я бы, на его месте, наверное, сделал бы так же. Для меня же окраина Камартаджа была не хуже и не лучше любой другой точки в пределах земли. Разница лишь в дополнительной секунде на ориентирование и прыжок туда, куда уже мне, собственно, надо. Вопрос только в том, а куда мне надо? Ни в один из храмов Санкта Санкторум меня с моим багажом не пустит. Без багажа, без вопросов, а вот с багажом, нет. А за последние пару десятков лет, я как-то подпривык уже называть домом именно эти точки. Точнее, одну точку, наше суа-жилище в Камартадже, но, временами, приходилось обитать по несколько дней, по неделе, по месяцу и в храмах. Напомню, я только 1.5 дня, как сдал должность ИО. Еще даже шея от тяжести ока отвыкнуть не успела. Пришлось потратить целую минуту на то, чтобы вспомнить, что у меня, вообще-то и другая жилплощадь в собственности имеется. И довольно много. И в разных странах. Да и вообще, главе МВБИ в любой точке планеты рады будут. Такое обстоятельство радует. И изрядно поднимает, как настроение, так и пошатнувшееся после выставления мне женой чемодана чувство душевного равновесия. Суа, конечно, такая одна единственная, уникальная и неповторимая, но жил же я как-то и без нее, десятилетиями, и даже неплохо жил. В общем, прыгнул я из Тибета в Москву, не стал долго голову ломать, привел себя там в человеческий вид, переоделся, поел, чаю попил, подумал, даже уже хотел трубочку достать заветную, еще со времен войны за независимость со мной путешествующую, одним старым индейцем подаренную, не трубка мира, конечно же, но смесь табака с аношой, кое-какими грибочками и еще десятком менее известных в мире ингредиентов, через нее хорошо заходит. Тоже тот старый индеец научил. Мне, правда, с моим исцеляющим фактором, никогда таких мощных приходов не словить, какие старый моно с этой смеси ловил, но вот так, чисто психологически, посидеть на крыше, наблюдая за солнышком, облачками, ветром, что колышет кроны деревьев, неспешно покуривая трубочку с ароматным дымком расслабляет. Хотя, с точно таким же эффектом и успехом я мог эту трубку простым лежалым сеном забивать или соломой, ничего бы не изменилось. Разве что, дым противнее на запах, да и то, дело вкуса. Хотел, но нет, наркотики, зло, даже, если они меня совершенно не берут, да и то еще вопрос спорный. Помнится, в комиксах, в той же Японии или у Страйкера, постоянно умудрялись какие-то новые препараты создавать, которые Росомаху с ног валили. Мое тело уже значительно дальше ушло по пути мутаций, чем его, тем более, не отравляется адамантием, но лучше судьбу не испытывать. С другой стороны, моя-то смесь проверенная, в общем, не стал, не то настроение. Принял душ, переоделся в костюмчик попроще, как уже говорил, попил чаю, взял коробку для завтраков с тессерактом в ней и прыгнул в штаб-квартиру щита, благо место для меня хорошо знакомое, да и не шугуются меня там открыто. Вежливо делают вид, что не узнают, что моя маскировка под агента в штатском идеально, что все нормально, и двухметровый блондинистый амбал со звероватой мордой в черном деловом костюме и с яркой изукрашенной веселыми картинками детской коробкой для завтраков в опущенной вниз руке замечательно сливается с толпой и вообще имеет право тут находиться. С другой стороны, а почему бы и нет, я ведь тут у них ничего не вынюхиваю, нападения не осуществляю и не планирую, секреты не ворую, ничего не ворую за исключением того раза, пару дней назад, когда стащил у них с раздевалки комплект штурмовой амуниции 2 комплекта. Но это не считается. Я для дела брал. И вообще, обязательно верну потом. Только от крови постираю или нулевых у Старка возьму и щиту закину, если стирать влом будет. И вообще, я тут с официальным визитом к их нынешнему или будущему директору. Я Николь проведать пришел. Знакомый коридор, знакомая дверь, знакомый кабинет, знакомый человек. Точнее, 3 человека. Сама Николь за своим рабочим столом, заваленным бумагами, на котором, делая беззаботно равнодушный вид, восседает и сосредоточенно вылизывает заднюю лапу космический тентаклеевый монстр, а напротив стола двое. Высокая, прямая, как палка девчонка, подозрительно похожая на какую-то актрису из мира Васи, и молодой Фил Колсон. «Хаэм, познакомиться, что ли? Вы свободны?» Вскинув голову и увидев входящего к ней меня, тут же сказала она стоящим перед ней агентом и сгребла со стола бумаги. Вроде бы невзначай, как будто, так и собиралась сделать до моего прихода. Сгребла, обстучала крышку стола, выравнивая стопку, и убрала в сейф, вмонтированный в стену за ее спиной, пока агенты покидали кабинет и закрывали за собой входную дверь. «Здравствуй, Виктор», повернувшись ко мне, тепло улыбнулась Николь. «Куда ты пропал из Ниводы так внезапно?» Я волновалась. Особенно, когда Чарльз сказал, что тебя нет на планете. Я не стал ничего объяснять. Молча кивнул ей в приветствии, молча прошел к столу, молча поставил на стол свою коробку и развернулся молча уходить, когда заметил, что пальцы мои на ручке коробки так и не разжались. Я остановился и удивленно посмотрел на предательницу руку. Даже замер и несколько долгих секунд не двигался, разглядывая ее, словно видел впервые. Словно не моя эта рука, а чья-то чужая. Николь не мешала. Она, девочка понятливая, да и знает меня уже не первое десятилетие. Знает, что под руку лучше не лезть, сам потом объясню. Или покажу, если объяснять словами желания не будет. Все ж, слова, это не совсем мое, показать мне проще. Вместо 1000 слов, как говорится, я отвис. Тяжело вздохнул и другой рукой медленно, по одному, разогнул пальцы на той, которая вцепилась в ручку. Это физически было несложно, ведь пальцы не сопротивлялись, в конце концов, это же мои пальцы, не чужие. Просто, мне самому очень не хотелось делать то, что я делал. Мне просто до ужаса не хотелось отдавать тестерак в щиту, имея представление о том, что здесь с ним будут делать, и что из себя представляет щит на самом деле. Настолько не хотелось, что даже такой вот разлад начал происходить. Но я разогнул все 5 пальцев и свободной рукой за запястье убрал от коробки ту руку, которой за нее до того держался. Убрал и развернулся уходить. «Вот так и уйдешь?» – спросила Николь. «Даже не скажешь, что там, как будто ты не знаешь», – остановился и с новым вздохом, не поворачиваясь, произнес я. «И что мне с этим делать?» Не стала играть в несознанку она. «Что хочешь?» – не стал оборачиваться я, не из-за какой-то обиды на Николь или злости, или для создания пафосной крутости своего образа. Нет, я просто боялся лишний раз смотреть на коробку. Боялся, что таки сломаюсь и оставлю тессеракт себе. Даже могу отдать его начальству, продолжила бить по больному Николь. Плевать, буркнул я, или начать проводить над ним опыты, попытаться воссоздать оружие Гидры, отдать его Старку на изучение. Плевать, громче буркнул я. Точнее, теперь это уже было похоже не на бурчание, а на рык, довольно злой рык. Хоть и злился я не на кого-то другого, а лишь на себя самого. И ты не вмешаешься, даже, если его украдут, плевать. Уже по-настоящему рыкнул я и быстрым шагом, не оборачиваясь, вышел из кабинета, еще и громко хлопнул дверью у себя за спиной. Пока я шел по коридорам, все встречные в страхе шарахались, убираясь с моего пути. И совершенно не зря, замешкайся кто-то из них, вполне мог бы быть просто сбит мной на пол и, возможно, даже потоптан. И проверять эту возможность желающих не нашлось. Я прошел через все здание, и даже покинул его через вполне официальную проходную. Никто из всей многочисленной охраны даже не дернулся меня остановить, затормозить или попытаться спросить что-то. Видимо, Николь успела позвонить всем, кому нужно, и дать необходимые указания. Факт в том, что я покинул здание беспрепятственно. Прошел еще пару километров пешком, только потом юркнул в укромный непросматривающийся закуток и прыгнул из Америки, обратно в Россию, в Москву. Там взял чемодан, сложил в него халат мага и прыгнул с ним в руке в Камар-Тадж, точнее, не в сам скрытый город магов, а на его окраину, на то самое место, где так недавно меня остановила Суа. Место пустовало. На земле красовался легко узнаваемый специфический узор, остающийся после применения биврёста. Я пожал плечами и двинулся в город пешком, ожидая, что вот-вот буду встречен защитным барьером или подпаду под какое-нибудь запутывающее колдовство, которое не позволит мне идти дальше, уводя в сторону или кругами, но нет, ничего подобного не случилось. Я спокойно вошел в город, спокойно прошел до самого нашего Суа дома. Встречные ученики уважительно кланялись в приветствиях. В глазах их, правда, нет-нет, да проскальзывала опаска, но это дело обычное, они ведь достаточно давно меня знают, и суды над жалобщиками хорошо помнят. Недавняя расправа над Кицелием, хоть и была яркой, не сильно добавила моему образу мрачных красок, куда уж больше-то. Кстати, пока я шел, считай через весь Камар-Тадж, Кицилия так и не встретил, и запаха его не почувствовал, свежего, имеется в виду. Что ж, правильное решение, убраться куда-нибудь подальше от моих глаз, авось и забуду. В доме, за дверью ждала Суа, она замерла и я замер, стоя на пороге, напротив нее с чемоданом в руке. Секунда, другая, третья, командировка закончилась, первым нарушил молчание я. Акаэри, улыбнулась Суа. Тадайма, улыбнулся я, а чемодан из разжатой руки опустился на пол. Глава 116. Охота. Охота, занятие увлекательное. Я люблю охотиться. Раньше часто этим занимался. Одно время, в буйной моей юности, я несколько лет вообще только охотой кормился. Ну, это, когда по канадским лесам с волчьей стаей бегал. Но зверь, он глупый, трусливый, слабый. По моим меркам, конечно, слабый. Что, к примеру, со мной какой-нибудь медведь сможет сделать, даже, если это не обычный лесной бурый мишка, а какой-нибудь пещерный гризли с дикой земли. Физически я сильнее, быстрее бегаю, выше прыгаю, больнее бью. Мои когти острее и крепче. В прямой рукопашной схватке у него совершенно нет шансов. Все равно, что куренку башку свернуть. И это еще не затрагивая момент с моим исцеляющим фактором. И это медведь, что уж говорить о менее грозных представителях фауны. Неинтересно с ними. Помнится, немного веселее были, одно время, сафари на динозавров на той же дикой земле. С тираннозавром Рексом, помнится, пришлось повозиться, очень уж он большой и живучий. Даже уже без головы еще какое-то время бегал, что та курица из байк. За рапторами прикольно было погоняться. Шустрые, верткие, стаи двигаются, что те рыбки в море, про которых столько передач делали. Немного веселее, но все же, не то. Приедается. Охота на человека – совсем другое дело. Особенно, если человек не простой Homo sapiens, а некая его продвинутая разновидность, вроде мутанта или мага, вампира, оборотня, техногения. Или вообще, не человек, а представитель иной расы, земной или внеземной. Идеально, конечно, когда все сразу, то есть все сразу, когда участников много, и каждый из них думает, что это именно он охотится, не понимая, что охотится как раз на него. Это я называю дикой охотой, и это то, от чего я кайфую больше всего. Жаль только, что дикую охоту можно устроить лишь раз в 5 лет, в совершенно определенном рандомно выбранном месте планеты, да еще и уложиться надо в достаточно сжатые сроки. Ведь в битве драконов, что самое главное, а я отвечу, отсутствие последствий, относительное, конечно же. Понятно, что, если кто-то очень захочет мести, то он все равно будет мстить, но официально, по всем договорам, законам, понятиям, ясам, дхармам, канонам, уложениям, заветам предков, догмам, правде и тому подобному, предъявлять за смерть на арене или битве некому, каждый шел туда по своей собственной воле, прекрасно понимая, что может не вернуться. Если же начать беспределить в межсезонье, то тут уж будь готов сам разгребать ту навозную кучу проблем, которая последует за убийством разумного, принадлежавшего к какому-либо социуму, живущему по каким-то своим правилам и законам. Для меня, обычно, эта возможная куча перевешивает удовольствие от самой охоты. Ну, за некоторыми исключениями, естественно. На тех же магов я охочусь безо всякой оглядки. Я и так для всего их сообщества враг один был. Дзин. Угораздило же спутаться не с кем-нибудь, а с верховной ведьмой измерения. Теперь и на магов просто так не поохотишься. Дзин. Так что, представившийся мне случай был неожиданным, но приятным. Охота на инопланетянина, охота на скрулла. В чем, собственно, суть? Что за скрулл? А тот самый инопланетный парнишка, которого я спас от участи быть застреленным Йоном Робгом и закинул в пустующую охотничью хижину в швейцарских горах. Он мне понадобился, и понадобился раньше, чем я рассчитывал. Ведь, как выяснилось, Таллас совершенно никакой технарь. Собрать транспорт, способный взлететь с планеты, не развалившись, и доставить его, с остатками его группы и семьями, куда-то хоть немного дальше Луны, ему не под силу. Даже при использовании всех ресурсов Stark Industries, даже при личном участии Говарда, Хэнка, Эрика, Джина и Бри Ларсон, тьфу, Денверс. Вечно у меня в голове имена актеров из мира Васи с именами людей этого мира путаются. А что сделаешь, лица то одни и те же. От Денверс, кстати, толку было не больше, чем от Бри Ларсон, будь она тут. Не технарь это капитан Марвел, совсем не технарь. Хотя, бытие пилотом, вроде бы как обязывает, но не наш случай. Мария Рамбальто полезнее была, она хоть с болгаркой работать умеет, а 2 недели, отведенные мной Талласу, капают, и, по их истечении, придется таки мне выкидывать с планеты его компашку в ручном режиме. А как, и главное, куда, я ж не представляю, тех сил и мощностей, что появились у меня после активного взаимодействия между собой через мое тело, как через хаб, 3 камней бесконечности, уже нет, вернулось все в прежнюю норму плюс-минус. По некоторым субъективным ощущениям, сильнее я все-таки стал после этого приключения. Не то, чтобы, как раньше, после опытов Шмидта или случая со сенсеем, прямо на порядок или в разы, но достаточно заметно. Вдвое где-то, ну или в 2,5 раза, это вообще трудно к каким-то объективным числовым показателям привести. Сложно померить и интерпретировать. А отменять свое решение, забирать слово обратно, плохо для имиджа и позиции на возможных будущих переговорах с кем-либо, и для репутации, само собой, ведь у долгоживущих пунктик на обещаниях, нет, всегда остается вариант выкидывания их порталом на любой рандомной планете, открывшейся по свободному поиску с помощью двойного кольца, либо вовсе, в открытый космос, но, в таком случае, боюсь, конфликт случится между мной и Денверс, а мне бы очень хотелось подобного избежать. Все ж, она имба, и играет за хороших парней. Да и персонаж во вселенной Марвел важный, убивать нерационально. Да и получится ли, так что, стоило бы Талласу с решением возложенной на него задачи помочь. И, в качестве помощи, этот вот заныканный неучтенный скрул подходит практически идеально. Да и слова высшего разума Кри из головы не идут. Слова о том, что скрулы, как вирус, поражают любую цивилизацию, прорастают в любые властные структуры, подминают под себя власти рычаги управления, после чего размножаются и множатся, подменяя собой все больше и больше аборигенов, пока это не становится окончательно их планета с некоторой прослойкой подневольного местного населения, обслуживающего их потребности. Слова провокационные, совершенно понятно произнесенные для того, чтобы вбить клин между союзными, на тот момент, силами землян и скрулов. Чтобы смутить мой разум и проще, через это смущение, в него проникнуть, после чего подчинить и засрать. Но, в том-то и дело, что эти слова не лишены логики, а значит, имеют возможность превратиться из просто слов, в объективную реальность, данную нам в ощущениях. И, чтобы этого не произошло, следует изгнать с планеты всех скрулов, как бы полезен каждый отдельный их представитель не был. Вот я затем пареньком-технарем и вернулся в Альпы, в пустую хижину, из которой он, как стало понятно после беглого осмотра, сбежал, заставив меня его искать. Ну а поиск, очень скоро плавно перетек в охоту. Перевоплощение скрулов идеально. Я раз за разом терял его след. Не помогали ни глаза, ни чутье, ни интуиция. Знаменитый нюх люпинов пасовал перед способностями этого парня. Мистику я этим нюхом вычислял мгновенно. А вот скрул умудрялся спокойно его обманывать, перевоплощаясь так, что не оставалось даже намека на прежний след. Это было неприятное открытие, очень и очень неприятное, хоть, пожалуй, и не такое уж неожиданное. О чем-то подобном я читал в мире Васи в арке комиксов Марвел под названием «Секретное вторжение». Там этот момент был прописан четко, и даже больше того, в том комиксе говорилось о том, что скрул не определяется не только чутьем Росомахи, но и телепатическим сканированием профессора X, магией доктора Стрэнджа и приборами Рида Ричардса. В реальности той рисованной истории, единственным надежным способом распознать скрула, было убить его. Лишь после смерти тело обретало их истинный вид. Правда, в той реальности, скрулы могли копировать не только форму, но и содержание. То бишь, суперспособности объекта, такие, как мутантские силы, способности к магии, гениальность интеллекта. Мрачноватая картинка. Поневоле начнешь задумываться, не было ли лучше для человечества позволить Кри зачистить от этой заразы планету. И, возможно, я бы даже мог бы им это позволить, не будь их метод зачистки так грязен и топорен. Тотальные орбитальные бомбардировки с последующей наземной операцией. Что называется, лекарство хуже болезни. Один светлый момент. В комиксовой реальности, способность эта, способность перенимать силы реципиента, была не врожденной, а приобретенной. И приобретена она была лишь после попадания в плен к основному космическому флоту Скрулов, возле их головной планеты, космического корабля Рида Ричардса с так называемыми иллюминатами на его борту, то есть с профессором Ксавьером, самим Ридом и Стрэнджем. Может, там и еще кто присутствовал из мелочевки, на вроде той же капитана Картера, Черного Грома или Немора, но это уже не суть важно. Из того комикса, я, кстати, так и не понял, за каким, собственно, дзеном они туда вообще поперлись. Важно лишь то, что пока этого эпически-идиотического поступка не случилось, способности перенимать силы у Скрулов нет. И, я уж об этом позабочусь, не будет. А тот парнишка-технарь, я его все равно поймал. От саблезуба, вставшего на след, еще никто не уходил. Даже от оригинального, даже в комиксах. Я, банально, был опытнее в лесу, а еще обладал терпением и феноменальной памятью. Как тот мальчик из анекдота, запомнил запахи всех живых существ, которые были вместе исчезновения запаха Скрула, в промежуток времени, максимально близкий к этому исчезновению, побродил немного вокруг и нашел дубликат. Скрул ведь принимает не оригинальную форму, он берет ее не из головы, а каким-то способом сканирует, а затем копирует уже имеющееся существо. А значит, дубликат будет обязательно, живой или мертвый, неважно. Главное, что будет. А это означает, что и второй одинаковый запах, чего в природе просто не может существовать в принципе. А, вычленив такой вот дубликат, выследить оба существа, уже для меня не проблема. Найду, догоню и настигну. Единственное, паренек пугливый оказался, перестраховщик. Раз 10 обличие менял, пытаясь с хвоста меня сбросить, да хрен там плавал. Пришлось потратить больше времени, только и всего. Зато охота стала интереснее. В конце, этот маленький засранец вообще невозможный финт выкинул. Притворился неживым предметом. И, дзын, это не противоречило известному мне лору вселенной. В том же фильме «Капитан Марвел», Таллас в беседе с Ником Фьюри, во время полета к орбите, признается ему, что способен стать тумбочкой. А Ник подкалывает его, предлагая, за 50 баксов стать тому венериной мухоловкой прямо сейчас. Таллас, к сожалению, не повелся. Но сам факт нашел подтверждение во время моей охоты. Скрул, видимо, находясь в полнейшем отчаянии, скопировал молодое деревце, справедливо полагая, что в лесу лучшей маскировки не придумаешь. И я действительно след потерял. Все ж, попробуйте найти два одинаковых дерева на одной поляне, если там освещение разное, перепады высот разные, соседство, то есть густота растительности разная. Он же предусмотрительно не рядом с оригиналом прирос, а почти в 50 метрах от него. Я же, не держа в голове даже возможности такой, что этот гад может не животным прикинуться, как дебил, стоял на четвереньках на этой поляне и нюхал воздух почти полтора часа. И так ничего и не смог унюхать, не отыскал ни одного дубликата. После чего разочарованно потрусил с поляны, чтобы, отойдя на приличное расстояние, прыгнуть обратно, в крону самого высокого, крепкого и густокронного дерева той поляны, где замереть и затихнуть. Охотник должен уметь ждать, иначе, дерьмо койота он, а не охотник. Я умел, минуту, час, день, неделю неподвижно сидеть в засаде, сохраняя готовность рвануться в атаку в любой момент и нанести один единственный точный, смертельный удар, не оставляя подранков. Неделю ждать не пришлось, хватило 12 часов. Этот наивный инопланетный паренек почему-то решил, что ночью от меня прятаться легче, что ночью он имеет надо мной какое-то преимущество. Ага, аж 3 раза, он перевоплотился в себя, облегченно вздохнул, размял затекшее тело, а в следующий момент был сбит с ног моим прыжком прямо из кроны того дерева. Простым физическим прыжком, а не пространственным перемещением, инстинкты взяли свое. Ужас в глазах этой, подмятой моим весом, пришпиленной к земле моими когтистыми конечностями жертвы, был моей наградой за время слежки и ожидания. Запах крови из царапины на его щеке был одуряющий. глаза с безумно расширившимися зрачками, что смотрели в мои, находящиеся от них всего в нескольких сантиметрах. Мои клыки в зверином оскале и глухой довольный рык крупного хищного зверя, затравившего хитрую добычу. Не удивлюсь, если парень после этой вот ночной встречи немного умом поедет. Но, кто ж его заставлял со мной в прятки-догонялки играть? Никто. Сидел бы себе там, где его оставили, ждал бы прибытия хозяина, ничего бы с ним не случилось, запас пищи в избушке был, родник с чистой питьевой водой рядом тоже. Так нет же. Что ж, сам себе теперь он злобный Буратино. Очень велик был соблазн у меня задрать его прямо там, на радостях в охотничьем азарте хищника. Но нет, я с собой справился. Не задрал, только скрутил оцепеневшую и практически уже не сопротивляющуюся жертву, открыл портал двойным кольцом и переместился с ним прямо на тот завод, в тот ангар, в котором спецы Старка вместе со скрулами занимались модернизацией того самого экспериментального транспортника, угнанного с военной базы ВВС США, который я так хотел себе заныкать. Но, дзын, хотел, не хотел, а эта посудина, единственная, что уцелела на орбите после боя Денверс со Старфорсом, спецназом Кри, эта дзиновая дикарка разнесла, к Нирване, исследовательскую базу Марвел, а транспорт спецназа, с уцелевшими остатками бойцов на борту, принудительно опустил на поверхность планеты Эрик, откуда, затем, в порыве вдохновения, я и выкинул его куда-то за пределы Солнечной системы, оптом с кораблями обвинителей. Как итог, депортировать скрулов с Земли больше просто ни в чем, и свои хотелки мне придется попридержать. Такие дела. Я кинул пойманного паренька Талласу под ноги и ушел тем же порталом обратно. Зачем? Чтобы прыгнуть без лишних глаз на побережье Лос-Анджелеса, туда, откуда Денверс и остальные гости нашей планеты начали свой туристический маршрут, проверить, все ли скрулы нынче сидят под присмотром, никто ли, случайно, конечно же, совершенно случайно, как же иначе, не затерялся на просторах города ангелов, хотя, если уж быть с собой честным, то мне просто хотелось еще поохотиться, разжег мой азарт этот паренек-технарь, разжег, а вот утолить толком не смог. Придется отдуваться другим. Глава 117. Я даже начал понимать отношение Кри к скрулам, и почти уже одобрил их методы в борьбе с этими зловредными космическими паразитами. Хуже Венома, ей-богу, да не обидится на меня Будда. Хотя, ради справедливости, стоит уточнить, с Веномом я еще не сталкивался, оттого и сравнение это чисто умозрительное. Пока, чисто умозрительное. Так вот, скрулы. Что я помню из фильма о воинствующей блондинистой феминистке, сколько в том фильме этих зеленых человечков отсветилось на земле, я, лично, только троих насчитал, Таллас, что естественно, как же без него, вторым приходит на ум тот паренек, техник, которого я спас, и на которого, потом охотился в Альпах, третьим, тот бедолага, что помер в кресле, не выдержав стиль вождения Николь, и все, если не считать еще и новообретенных, найденных на орбитальной станции шпионки Марвел, три скрула на Земле, да как бы не так, даже в самом фильме, их был целый космический корабль, по которому, вырвавшаяся из плена Денверс, бегала, не пригибаясь и умудряясь путаться в коридорах с переходами, попутно отбиваясь от десятков зеленокожих, смертельно, кстати, никого из них не приголубив, лишь вырубая, и... Кстати, из того фильма была совершенно не ясна судьба этого корабля. Да, он был поврежден во время побега Денверс. Да, какие-то взрывы на нем показали. Но, разрушение его полное продемонстрировано не было. И то повреждение, которое Денверс нанесла, если подумать и прикинуть, смертельным быть не могло. Дырка в одном из отсеков. Не очень большая, кстати, дырка. Да еще и в той же сцене было показано, что отсек был тут же герметизирован аварийной переборкой. То есть, авария локализована и кораблю в целом уже не угрожает. А после закрытия переборки, Денверс больше ничего серьезного не ломала. Не считать же за серьезную поломку один разбитый экран прибора, на котором просматривали ее память. Вот, кстати, по этому случаю, сразу вспоминается старый анекдот компьютерщиков. Как бы ни тупил системник, от ламера кулаком достается именно монитору. Очень интересно, этот случай характеризует техническую грамотность блондинки КХМ. Пардон, сам понял, что глупость сморозил. Так вот, целый корабль скрулов. Корабль, который, с вероятностью процентов 80, уцелел, но более нигде уже не фигурировал. Это, раз, да даже, если бы и был разрушен, Скрулы не сильно слабее Кри. А та же Денверс, с силами, ограниченными имплантом на уровне Йона Робга, практически упала с орбиты и даже уши не поцарапала. Не считать же за амортизацию развалившуюся спас-капсулу и крышу магазинчика, так почему скрулы не должны были спастись в количестве большем, чем 4 экземпляра, кстати. 4. Из воды на пляже выходили четверо, а в дальнейшей истории фигурировали только трое. Где еще один? Это, 2. Опять же, с опорой на фильм. Денверс использовала лишь одну спас-шлюпку, тогда как в той же сцене зритель мог видеть загрузку и старт еще минимум одной четырехместной. А уже в следующей сцене, той, где шлюпка блондинки удаляется от корабля, от него же удаляются еще три аналогичных по форме и скорости объекта. Итого, 4 четырехместных визуально подтвержденных шлюпки. Минимум 16 живых дееспособных особей. Это, 3. А ведь есть еще и 4. Как удачно и вовремя корабль скрулов оказался именно на орбите Земли. То есть, той самой планеты, о которой шла речь в воспоминаниях блондинки. Воспоминаниях, считываемых в конкретно данный момент, считывание даже не было завершено. В то время, как кораблю Старфорса Кри потребовалось больше 23 часов, чтобы добраться от той же планеты, где была захвачена Денверс, до Земли, после получения ими координат по экстренной связи. 23 часа. Не думаю, что корабли скрулов имеют настолько высокое скоростное преимущество перед кораблями Кри, иначе их война складывалась бы кардинально противоположным образом. И что получается? Скрулы получили координаты целевой планеты на 23 часа позже отправки к этой планете, то есть, уже на ее орбите. А, нет, не было в воспоминаниях Денверс координат планеты, не было и быть не могло. Она, землянка, она в принципе не могла знать координат Земли в общепринятой космической системе навигации. Да даже название такое, C-53, ей неоткуда было его знать. А скрулы оказались именно на ее орбите. На совпадение уже никак не спишешь. Это, 5, есть и 6. Таллас принял образ не кого-нибудь, а конкретно директора щита, самой засекреченной весьма. Что из этого всего следует? Вывод какой? А вывод элементарный. Скрулы уже вели поисковые действия на Земле, еще до засады на Денверс. Простой и крайне логичный. Вот только дошел я до него, как настоящий интеллектуал, только в Лос-Анджелесе. После нахождения остывающих следов 10-го зеленокожего, а после следа 15-го, дошел до следующего вывода. Столь же простого и логичного, один не справлюсь. Тут уже не охота, а облава. И даже вычесывание гнит мелким гребнем. Пришлось к Кьюи идти за помощью стаи, и Наташу просить выйти ненадолго из ее декретного отпуска, ну и Николь в известность поставить. Лицо Талласа. Если в первый момент, когда я швырнул ему под ноги техника, которого он уже мысленно похоронил, выражало сначала непонимание, потом шок, а после и радость, то после того, как я проделал тот же фокус второй раз, но с другим неучтенным скрулом, радость уже не выражала. После третьего, уже и удивления на нем не было. Была озабоченность. Мрачная озабоченность. И с каждым новым повторением процедуры бросания ему под ноги очередного выловленного зеленого человечка, мрачности становилось больше. А я проделывал это молча. Ничего не говорил, но смотрел очень выразительно. С моей фирменной усмешкой оскалом. Что именно хотел выразить, сам не знал. На самом деле, наверное, даже и ничего. Я просто был увлечен охотой. Да и не представлял, что вообще могу хотеть от находящегося фактически под стражей командира провалившейся резидентуры, которую ему члена за членом кидают под ноги. Жест бросания, наверное, очень картинный, демонстративный, показательный. Но я ничего не вкладывал в него. Я просто ловил и хватал добычу, которая после того, как побывает в моих лапах, уже на собственных ногах не держалась. Что ж мне с ней, церемониться, что ли? Поддерживать, успокаивать может, еще и пылинки стряхивать. А так, портал открыл, выкинул, улыбнулся, портал закрыл и к следующему. После 58-го повторения не очень удачного, к слову, один из младших кридов, привлеченных Юи к охоте, со своим зверем не до конца справился. Пустил кровь жертве, еле успели оттащить до того, как он пойманного скрула в куски порвал бы, а время там шло на секунды. Хорошо еще Юи своих не поодиночке на дело отправлял, а тройками, так и эффективнее, и предосторожность как раз на такой вот случай. Пустил кровь звучит достаточно безобидно, но это ж крит. За те 2 секунды, что его отрывали от жертвы, он успел той переломать несколько ребер, распахать когтями ногу и почти оторвал руку. В общем, после 58-го повторения, Таллас не выдержал. Он достал некое устройство, оказавшееся устройством связи, и связался с кем-то находящимся далеко. И уже через 2 часа скрулы, под офигевшим взглядом Денверс, грузились на челноки, которые транспортировали их на появившийся на орбите корабль. А еще через 3, начали подъезжать к месту приземления челноков дорогие земные машины, из которых выходили зеленокожие и грузились на эти челноки. Команда на полное свертывание всей внедренной агентуры. Все или, не так я наивен, чтобы поверить в это, но, тут уж, как говорится, не в защите, я не виноват, им давали время и шанс. Срок амнистии истечет, и те, кто, к тому времени, останется, будут объявлены нелегалами. А с нелегалами разговор короткий или длинный, тут уж, кому как повезет. А в том, что их искать продолжат и после отлета транспортника, сомнений нет никаких. Все продолжат, все разведки планеты. Правда, в эффективность их поисков верится не слишком. Я на собственном опыте успел убедиться, насколько трудное дело, поиск и ловля этих зеленокожих. И это еще с учетом наличия у меня кучи читерских преимуществ, вроде нюха, интуиции, зрения, возможности мгновенного перемещения в пространстве и полузвериной сущности. Но, предупрежден, значит вооружен, а предупреждение более, чем мощное, больше на оплеуху похожие. 4 главы различных спецслужб планеты, 2 президента, госсекретарь США, банкиры, главы международных корпораций даже в Совет мировой безопасности пролезли. Целых 2 его члена заменены были скрулами, и к Говарду подбирались. Но, видимо, не успели. Слишком сложно это, слишком много мутантов в его компании. Да и Ксавьера нельзя со счетов сбрасывать. А о его существовании зеленокожие явно знали. Очень вовремя Таллас решил сдаться. Очень вовремя. Почему? Нервы уста издавать начинали. Добычу ведь живой приходилось брать. Желательно не попорченной. А у них ведь у всех звери. А зверю крови хочется. Тем более, распаленному долгой и сложной охотой. А зверей распаленными оставлять нельзя. Стоило Эрику кивком подтвердить мне убытие корабля с орбиты Земли, как я рванул на Окинаву. А там открыл большой портал на дикую Землю. Стая заслужила праздник. Тираннозавр – не самая сложная добыча, как я, собственно, уже и вспоминал. Но он – большой, в нем много мяса и много крови. Однако, то еще было зрелище. Огромный ревущий динозавр, беспомощно сучащий своими короткими передними лапками, облепленный со всех сторон 400 яростно его кромсающих кридов. Вождь местного племени, проживающего в тех местах, стоящий рядом со мной, картинку оценил. Он, хоть и сам слабаком не был, слабаки на дикой земле не выживают, но вел, после этого, со мной себя предельно вежливо. Так-то и я хамить не стал. Прежде, чем привести сюда стаю, пришел к нему, предупредил. Даже не обломался попросить разрешения на проведение разовой охоты в этих местах. Больше того, откуп притащил. Целый контейнер продукции Варсминского завода. Ножи там всякие, шашки армейские, штыки, НРИ. Ну и ширпотреб разный, вроде иголок, ниток, наперстков. В общем, чего там туземцам обычно дарит, если они на стеклянные бусы не ведутся. Эти не велись, не первый раз уже общаемся. Еще вежливее вождь стал после того, как из еще одного открытого мной портала зашли остальные 5 с чем-то тысяч половозрелых членов стаи. В общем, праздник удался на славу. Как водится, одного рекса не хватило. Пришлось за вторым бежать. А пошлешь дурака за бутылкой, он одну и принесет. В общем, через 3 дня, когда всех своих обратно по домам растащил порталами, пришлось вождю еще один контейнер извинений тащить. Хотя, если честно, он уже не больно-то племени и нужен был. Ведь целых 2 ночи веселого аттракциона в Дуйзозеркальце хорошо так пополнили закрома этих сильных, красивых и очень практичных людей с темными волосами и светлой кожей. Что-то мне подсказывает, что следующим летом у них и светловолосые представители появятся, с голубыми глазами и зверским аппетитом. Дзин. Придется к Суа на поклон идти, чтобы постоянный портал между Окинавой и Дикой Землей в какой-нибудь местной священной пещере организовала, не бросит ее и новых членов стаи, новых маленьких кридов. Очень он серьезно и ревностно к этому относится. Вот с Коваромулу надо было пример брать. Глядишь, не пеплом бы сейчас был, а правителем доминирующей на планете расы, самой живучей и многочисленной после вампиров и оборотней. Хм, есть о чем подумать и, похоже, я подобрал объект для следующей большой охоты стаи. Подожду только, пока детки сегодняшней ночи подрастут до половозрелости, чтоб тоже поучаствовали. Не забыть бы еще Блейда тогда найти, чтобы под раздачу не попал, да определиться, с какого города охоту начинать, а пока спать, под теплый бочок к жене, и пусть только попробует меня какая зараза раньше, чем через неделю. РРР, что-то многовато как-то событий на последние дни навалилось. Старею что ли? Глава 118. Я подсел на Асгард. Смешно звучит, знаю, но фактом от этого быть не перестает. Как оно началось? Как у меня появилась такая зависимость? Ну, в общем-то, как и обычно в Марвел. Прекрасным осенним утром, когда совсем-совсем ничто не предвещало беды. Ладно-ладно, не стану заливать, все было куда проще и значительно будничней. Никаких вторжений пришельцев, никаких захватчиков мирового господства, никаких приближающихся мировых или даже вселенских катастроф, никаких глобальных заговоров или суперсильных врагов. Ничего такого, ничего заслуживающего внимания, ничего. Быт, будни и скука. Даже очередное убийство Кицилия, прячущегося от меня по всем самым глубоким норам планеты, очередным новым неповторяющимся способом не оживляло мой день. Убивать его было весело и интересно первый раз 20. Кицилий сам, или с посильной помощью моей жены, старательно прятался, запутывал след, маскировался под местных, забивался в такие места, которые нормальному человеку и на ум-то не придут. Я выслеживал его, распутывая бесконечные петли следов, отсеивая ложные, проверяя обманные, попутно развиваясь и узнавая еще что-то новое о своем голубом шарике, открывая для себя интересные уголки с живописными видами и экзотическими нравами населения. Старательно придумывал методы и способы умножения Кицилия на ноль, находил его и убивал. Потом прятал тело, либо совсем от него избавлялся. Потом приходила Суа, воскрешала засранца своей ультимативной бижутерией и снова отправляла где-нибудь прятаться. И все по новой. Причем, когда вечером мы с женой собирались у себя дома, садясь ужинать за нашим семейным столом с поправкой на колорит Камарта Джей Нью-Йоркского либо Московского Санкта-Санкторм, где большую часть времени проживали, то старательно делали вид, что ничего не происходит, что ни про какого Кицилия знать ничего не знаем, что никакого Кицилия и не существует. И уж тем более, мы не при делах, не причастны ни к его постоянным смертям, ни к воскрешениям, да и вообще, не в курсе, что что-то интересное происходит где-то в очередной заднице мира, на другой стороне планеты. Мы вели обычные бытовые разговоры, занимались своими обычными бытовыми делами и проблемами, обсуждая, к примеру, куда в следующем году Вику отдать, на танцы или в гимнастику, или, где в 90-м году красные собираются битву проводить. Это была интересная игра, захватывающая, дарящая эмоции, остроту ощущений. В конце концов, Кицилий, совсем не слабый маг, талантливый и достаточно опытный, к нему не так-то просто подобраться. Да и гляделки Суа по завершении очередного дела, когда ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, оно и на интимной сфере весьма благостно сказывалось. Чуть ли не героем правдивой лжи себя начинал чувствовать или даже Джонни, который Смит. Первые 20, может быть, 25 раз, а потом все это начало приедаться, начало приобретать оттенок обыденности и скуки. Да и после 27-й своей смерти Кицилий обнаглел, перестал бежать и прятаться. Единственное, не охамел настолько, чтобы не ставить охранных периметров, ловушек и защитных барьеров. Все ж у любого мага это на уровень рефлексов вбито. Вообще, по-моему, он познал дзин, или приблизился к тому. По крайней мере, к жизни и смерти относиться стало изрядно философски, что, естественно, не избавило его от периодического убиения. Нет, ну а что, понятно, скучно, понятно, приелось, понятно, что шутка, повторенная сотню раз, смешнее от этого не становится, но, перестать его убивать, это значит сдаться, это, признать, что Суа победила, что она меня переспорила, а упокоить его окончательно, разорвав его проекцию на эфирном плане неспортивно. Если не сделал этого сразу, в первый же день, то сделать это теперь, тоже, в какой-то мере, сдаться. В общем, мне было скучно. В Федерации, порядок, все идет своим чередом. Проблем, естественно, полно, но это такие, бытовые, банальные, мелкие проблемы, которых в любой организации хватает. Можно ухнуть в них с головой, и они сомкнутся над тобой гладью болота, по которому лишь пара мелких кругов пойдет, а ты в них утонешь, можно, но, во-первых, это скучно, а во-вторых, что тогда будут все мои замы и помощники делать, если я сам разгребанием всякой бытовухи займусь? В политике в это говно я принципиально не лезу, спецслужбы, тот же щит, вроде и без меня неплохо справляется. Старк с головой ушел в изучение тессеракта, к которому его привлекли, да и как было не привлечь, он ведь, в конце концов, один из основателей этой организации, патриот и так далее. А то, что Stark Industries транснациональной корпорацией стала и большую часть активов своих в Китай перебросила, так то, бизнес, извините. Блондинка Денверс после отправки с планеты зеленокожих и сама надолго не задержалась, самолет мой отжала, зараза, сослалась, что мол, хоть она и может по космосу на своих двоих передвигаться, но жить ей все равно где-то надо, где-то спать, где-то есть, где-то мыться, стираться, а других кораблей, способных хоть как-то по космосу передвигаться, на Земле нет. Николь ей самолетик и отдала, чтобы не ссориться, да и юридически имела на то право, самолетик-то был и оставался собственностью правительства США, от имени которого Николь и могла им распоряжаться. А то, что это я его на планету опустил, что Старк его модернизацией занимался, так это правительственный подряд был, который, к слову, нам по полной ставке оплатили, тут не придерешься. Действительно, с деньгами жаться не стали, расстарались, дзын, что Денверс не обидите, со мной не поссорится. Ну да ладно, Говард мне обещал на эти деньги мой личный космический истребитель построить, на базе всех тех технологий, что он на уродце узнал и опробовал, и тех, что еще разработает в процессе изучения тессеракта. Но, дзын, разработка такого аппарата – дело совсем не быстрое, даже для гения. Так что полеты на личном космическом истребителе – дело будущего. А пока-пока скука. Музыка, ну а что музыка? Ей жить, болеть и гореть надо. А без того, и она приедается. Да и какая, к дзену и саттари, музыка, когда мне в Асгарде морду набили. Мне, и не какой-нибудь богомерзкой магией, не какими-нибудь хитровывернутыми бесконтактными суперспособностями, вроде теле, крио, пира, психа и какого-то еще кинеза, а по-простому, руками, ну и ногами, конечно, тоже, но, не суть, наоборот, то даже интереснее и круче. Мне, тому, с кем в рукопашном бою даже вечная уже доминирует всего 95 схваток из 100, ладно, ладно, 98,5, но один-то я точно выигрываю, почти, если без читов, конечно, с читами-то меня можно неделями рубить без особого толку, ладно, не будем о грустном, в коне концов, Фина, есть Фина, она богиня войны, ей положено, но Асгард 500 тысяч воинов, которые тысячами лет только и делают, что пьют, дерутся, воюют и тренируются. Да как вообще можно утерпеть? Тем более, то мне вроде бы официально разрешили там появляться, когда захочу, без предварительного уведомления и согласования. Да и интересно, а смогу или нет? Смог. Я долго не решался. Скажу честно, трусил пробовать. Все ж, это не в соседнюю булочную заглянуть. Это другая галактика. И даже, возможно, не соседняя. Вообще, не слишком хорошо себе представляю, как именно один, в свое время, связал 9 миров, но это явно не банальное стаскивание их поближе друг к другу. Видимо, там речь шла о создании неких аномалий, проходов или чего-то еще подобного, не знаю. Но факт в том, что все эти 9 разбросаны по вселенной так, что не в раз и сообразишь, что они могут хоть в каком-то смысле представлять из себя единое образование. Первый раз я открыл портал к порогу Биврёста через полгода после памятной аудиенции у Всяца. Не сказать, что это получилось легко, но и не запредельно. С другой стороны, магия – это вообще-то в принципе не совсем мое. Но портал открылся. Я шагнул через его край на переливающуюся и искрящую поверхность твердой радуги. Шагнул еще раз, не пеша закрывать огненное кольцо за своей спиной. Так и ждал, что вот-вот, вот сейчас примчится какой-нибудь Хеймдалль, или еще кто из официальных лиц, чья обязанность стеречь и не пущать, да прямо сходу попытается мне вломить. Но, не примчался никто. Даже какого-нибудь мелкого дежурного инхерия не выслали проверить, кого это тут дзын принес. Ну хоть поздороваться, что ли? Нет, ну а чего я ждал, что мою, такую из себя, очень важную персону будет на пороге сам один встречать с хлебом солью. Понятно, что такое было бы перебором, но все же, или у них вообще никакой защиты сигналиации на случай таких вот прямых пространственных проникновений нет, не, ну не может же такого быть, чтоб, прям все связанное с охраной периметра, было на одного Хеймдалля сброшено. Ведь не может же, нет, хотя, какая мне разница. Я пожал плечами и свернул портал, после чего неторопливо двинулся в ту сторону, где была расположена 202-я дверь в чертог Одина, через которую, в прошлый раз, уходило то подразделение Эйнхериев, с которыми я бухал в прошлый раз. Ну а что, я тут все равно больше никого не знаю, кроме той беглянки и самого Одина. К первой меня вряд ли пустят, а ко второму сам не пойду. Хаем, или наоборот, честно говоря, идти не было желания ни к первой, ни ко второму. Дошел до двери, по пути встретив 5 или 6 местных, которые обратили на меня внимание не больше, чем на пролетающую мимо окна чайку. Дверь не была заперта, но сам зал, в который я, ради интереса, заглянул, был пуст и скучен, но очень впечатляющ, все ж он огромен. Настолько гигантичное архитектурное решение на Земле, с ее нынешним технологическим уровнем, просто невозможно. А здесь вот, есть. В прошлый раз здесь было людское море, что шумело и колыхалось, вздрагивало и орало здравницы, такое, что от него начинало рябить в глазах. Сейчас, тут была пустота, звенящая и гулкая, словно в каком-то храме. Стоя на изукрашенном сложными 3D рисунками полу этого зала, глядя вверх и по сторонам, я начинал чувствовать себя муравьем, ползущим по полу концертного зала филармонии, настолько все было большое и высокое. Да что уж говорить о зале, если даже сами двери такого размера, что сравнение меня, дяденьки совсем не маленького, с муравьем на их фоне, почти не будет грешить против истины. Сколько в них было, если на глазок и по самым скромным прикидкам, то 70 метров высотой и 19-20 метров шириной. Такая вот двустворчатая громадина, а отворяется и створяется мягко, без скрипа, почти без усилий, тихо и плавно. Да, странное чувство испытываешь, когда стоишь на пороге чего-то настолько монструозного, странное и противоречивое, но величием места проникаешься. Однако, я не турист, и пришел не диковинками любоваться, так что надолго в этих дверях не задержался, да и вообще в зале. Открыл, заглянул, посмотрел, что никого нет, притворил за собой створку и пошел тем путем, которым, по логике вещей, приходили и уходили Эйнхерии. Золотой город, красивое место, но, либо у того, кто его строил, были серьезные комплексы по поводу роста и размера, либо весь этот комплекс зданий, переходов, коридоров, дорог и помещений строился из расчета на совершенно иные габариты существ, что будут им пользоваться. К примеру, на тех же ледяных великанов, они бы здесь чувствовали себя прекрасно, не испытывая никаких стеснений. Однако, подобная архитектура имеет, как минимум, один серьезный недостаток. От угла до угла топать замучаешься. Коридоры и переходы тянутся на километры и километры.